Тверской князь Борис Мещерский. Как характеристика того, из среды каких людей назначались судьи в особое присутствие, мне вспоминается вечер, бывший в феврале 1877 года у принца Альденбургского для воспитанников и преподавателей учебных заведений, состоявших под его покровительством. Альденбургский Петр Георгиевич, 1812-1881 годы, принц, генерал от инфантерии. С 1841 года главноуправляющий 4-м отделением собственной его императорского величества канцелярии. На вечере был государь и, конечно, все министры. Государь был очень весел, и когда в зале раздались звуки мазурки, прошел, улыбаясь, среди почтительно расступившихся рядов в залу, удлиняя в такт мазурки шаги. В зале он, между прочим, подозвал к себе Палина и стал с ним говорить. В это время кто-то взял меня за локоть. Это был сенатор Борис Николаевич Хвостов, бывший вице-директор и геральдмейстер фактотум и креатура Палина. Фактотум, с латинского, делай все. Доверенное лицо, беспрекословно исполняющее чьи-либо поручения. Креатура, с латинского, создание, ставленник влиятельного лица, являющийся послушным исполнителем воли своего покровителя. «Как я рад, что вас вижу», — сказал Хвостов мне. «Мне хочется спросить вашего совета. Ведь дело-то очень плохо». «Какое дело?» «Да процесс 50. Я сижу в составе присутствия, и мы просто не знаем, что делать. Ведь против многих нет никаких улик. Как тут быть, а? Что вы скажете?» «Коли нет улик, так оправдать? Вот что я скажу». «Нет, не шутите. Я вас серьезно спрашиваю, что нам делать?» «А я серьезно отвечаю, оправдать? Ах, боже мой! Я у вас прошу совета, а вы мне твердите одно и то же, оправдать да оправдать. А коли оправдать-то неудобно?» «Ваше превосходительство», — сказал я, взбешенный, наконец, всем этим, — «вы сенатор, судья. Как можете вы спрашивать, что вам делать, если нет улик против обвиняемого? То есть, если он невиновен? Разве вы не знаете, что единственный ответ на этот вопрос может состоять лишь в одном слове — оправдать? И какое неудобство может это представлять для вас? Ведь вы не административный чиновник, вы судья, вы сенатор». «Да», — сказал мне Хвостов, — «хорошо вам так, в чуже-то говорить. А что скажет он?» И он мотнул головой в сторону государя, продолжавшего говорить с Палиным. «Кто? Государь?» — спросил я. «Ах, нет, какой государь?» — отвечал Хвостов. «Какой государь? Что скажет граф Палин?» Весною, в конце марта или начале апреля, государь обратил внимание на увеличение случаев открытой пропаганды и приказал министрам юстиции, внутренних дел, народного просвещения и шефу жандармов обсудить в особом совещании меры для предупреждения развития пропаганды. Тем, чтобы предварительно, до начала совещания, ему была представлена программа занятий господ Палина, Тимошова, Толстого и Потапова. Тимошов Александр Егорович, 1818-1893 годы, генерал-лейтенант, генерал от кавалерии. С 1856 года начальник штаба корпуса жандармов и управляющий 3-м отделением. С 1868 по 1878 министр внутренних дел в России. Толстой Дмитрий Андреевич, 1823-1889 годы. Государственный деятель царской России. С 1865 года обер-прокурор Синода и с 1866 по 1880 одновременно министр просвещения. непримиримый противник буржуазных реформ 60-х-70-х годов.